Рождество, воспитание и обучение Девы Марии. В иудейском городе Назарете жили муж с женой. Мужа звали Иоакимом, жену Анной. Это были благочестивые люди, которые любили Бога, делали добро и заботились о том, чтобы угождать Богу. Но одно было у них горе. Дожили они до старости, а детей у них не было. Евреи верили, что у кого много детей, тот хороший, праведный человек, и его любит Бог. У кого же не было детей, о тех думали, что это грешники, на которых Бог гневается и за их грехи не дает им детей. Добрым супругам, которые ничего худого за собой не знали, приходилось иногда выслушивать от других упреки и насмешки. Тяжело и скучно им было подчас, и они горько плакали. Усердно молились они Господу и просили у него детей. Анна дала обещание: «Если у меня родится дитя, отдам его на служение Господу». И милосердный Бог услышал молитву Иоакима и Анны. У них родилась дочь, которую назвали Марией. Вы, я думаю, можете представить себе, как радовались эти благочестивые люди. От всего сердца благодарили они Господа. Благочестивая Анна не забывала своего обещания посвятить дитя на служение Господу. И лишь только Мария научилась ходить и говорить, лишь только минуло ей 3 года, Анна исполнила свой обет. 3-летнюю дочь свою, Марию, она привела в храм. Там встретил ее сам первосвященник с девицами, которые воспитывались при храме. В храме и была Мария оставлена своими родителями. Жила и воспитывалась там до тех пор, пока выросла большая. В храме учили ее закону Божию и женским рукоделием прясть, ткать и шить. Богоизбранная отроковица перед всеми своими сверстницами, ровесницами, отличалась благочестием, кротостью и смирением. Она любила молиться Богу и читать священные книги. Была трудолюбива, особенно любила шить одежды, которые надевают священники во время богослужения, ризы. Такая святая была Дева Мария, так любил ее Бог, что и пищу приносил ей ангел Божий. Исполнилось Пресвятой Деве Марии 14 лет. Воспитание было окончено, и ей нельзя было более оставаться при храме. Родители ее, Иоаким и Анна, уже умерли, и Мария осталась сиротой. Идти замуж она не хотела. Она хотела служить одному Богу, жить для одного Господа, и дала обещание никогда не выходить замуж, а всегда оставаться девицей. Позволить молодой девице жить одной священники не решались. И вот Пресвятую Деву обручили Иосифу. Иосиф был 80-летний старец, вдовец, имел взрослых детей. Он заменял ей отца. Иосиф был беден и занимался плотничеством. Поселясь в его бедном жилище, Пресвятая Дева Мария занималась домашним хозяйством и рукоделием, свободное же время посвящала молитве и чтению священных книг. Иосиф и Мария были из рода царя Давида. Однако, будучи царского происхождения, Иосиф не стыдился ремесла плотника, а Пресвятая Дева Мария, не имея служанки, сама справляла все домашние работы. Дети, может быть, и нам придется жить в бедности, трудиться и работать. Не стыдитесь никакой работы и никакой труд не считайте низким. Всякая полезная работа и всякий честный труд не могут унизить человека. Если ты будешь каким-нибудь подёнщиком, но будешь честен, тебя будут любить и уважать все, кто тебя знает. Не стыдно быть работником, а стыдно быть обманщиком и вором. Любите труд, не стыдитесь работы, не предавайтесь ленности и праздности.